17. Присутствовавшие сначала лишь посматривали на Пизона, вскоре все взоры сошлись на нем одном, но он, как рассказывают, не обнаружил никаких признаков волнения или радости. Ответная речь его была почтительна по отношению к отцу и императору и сдержана в том, что касалось его самого. В лице его и манере держаться ничего не изменилось. Казалось, что он скорее чувствует себя вправе повелевать, чем стремится к этому. Стали совещаться о том, где лучше объявить об усыновлении Пизона – в Сенате, в лагере преторианцев или возвестить об этом с ростер. Примечание 85. Трибуны для ораторских выступлений на форуме. Конец примечания. Было решено отправиться в лагерь и этим оказать честь преторианцам. Гальба считал, что дурно добиваться расположения солдат подарками и лестью, но что не следует пренебрегать возможностью достичь этой цели честным путем. Между тем, все больше народу, стремившегося проникнуть в тайну происходящего, окружало палатин, смотри примечание 86-е, и неудачные попытки подавить слухи лишь заставляли их расти и шириться. Примечание 86-е. Холм в центре Рима, с которого началось историческое развитие города. В императорскую эпоху он был сплошь застроен дворцами принцепсов, и само название его стало обозначать «дворец», «резиденция императора». Конец примечаниям.